Домой прихожу уставший всегда. Танцевальная музыка мне очень нравится и никого не обижаю теперь. Спортивные очки мою богатство и изящество.